письме лорда Звездопада Берег Дейн сообщал, что немедленно отправляется в столицу, чтобы забрать фамильный расцвет у Эгдарта Старка. В столицу его будут сопровождать обе дочери. И он особенно хочет поговорить с Эгдартом Старком относительно Ишары Дейн, потому что она рассказала ему все. Ух, как весело! В каноне такого не было, хотя уже понятно, что канон умер. Так, какие варианты? Откупиться, убить их, а еще можно с ними договориться, это идеально, но я не знаю, что за человек этот лорд Берег Дейн. Чего он хочет? Просто забрать меч и денег со Старка за связь с его дочерью, или желает вызвать Нида на дуэль? Да и чего девчонка хочет? Прыгнуть Ниду на шею или пырнуть его кинжалом? Твои действия? Спросила я брата, но он пребывал в задумчивости и не реагировал ни на что. Тогда я просто вырвала письмо из его рук, у него остался лишь клок бумаги. Это все-таки вывело его из ступора, и я вернула ему скомканное письмо. Я немедленно направлюсь им навстречу. И он рванул к выходу. Я повисла у него на руке и потащила прочь от двери. Нет, не надо. Давай подождем, пока они приедут. И подумай, что ты будешь делать. Умоляла я его. Правду скажу, ответил мне нет. Так, давай сядем и успокоимся. Ты вообще чего хочешь? Ты женат на Кейтлин. Неужели ты собираешься? Разумеется, нет. Мы с Кейлин женаты. Но Ишара, я должен все объяснить. Нет, давай дождемся их приезда. Понаблюдаем за ними. Поймем, что они за люди и что хотят, а потом будем действовать. Сначала я с ними поговорю. Зачем? Удивился нет. Потому что если переговоры провалятся, ты всегда можешь сказать, что твоя дура сестра сказала что-то от себя, и сам исправить все ошибки. Так у нас будет два шанса уладить ситуацию, а не один. Как объясним визит Дейнов в столицу? Спросил он. Так Станнис Баратион же невесту ищет. Вы же воронов разослали? Спросила я. Да, со мной вчера говорил его человек. Решили собрать сразу всех, но Станнис пообещал в приоритете рассмотреть северянок. А ты откуда знаешь? Удивился он. Так я ему это и посоветовала, когда с Робертом ездила флот смотреть. Призналась я. Нет, странно на меня посмотрел. Наше молчание прервал стук в дверь. Мы заняты. Позже. Ответил нет. Ваша светлость, дело срочное. Вас в приемной ждет Киван Ланнистер. У него письмо от Тейвина Ланнистера. Говорит, он отдаст его только вам лично в руки. Сказал нам голос с той стороны двери. Нехорошо заставлять такого человека ждать, сообщила я Ниду. Мы потом договорим. Да, я скоро вернусь. Ответил мне Старк и выскочил за дверь. Я же думала. Скажем так, брак с Кейтлин во многом политический, но он выгодный. И не только по приданному. Я точно знала, что у супругов будет все хорошо и 5 здоровых детей. Более того, если пораскинуть мозгами относительно канона, у Нида будет, могло быть 5 детей, и у всех есть лютоволки. Лютоволка с волком путать не надо, он сильно больше и злее. И такие твари подчинились детям, плюс еще Бран со своим зеленоведением, и Арья, ушедшая в безликие со сменой лиц. Единственное вменяемое объяснение, которое я могу придумать, все дети Эгдарта Старка и Кейтлин Старк маги. Естественно, маги этого мира, контроль над животными и дальновидение встречаются в местных сказках, а смена лиц – это некая форма иллюзий. Таким образом, брак Нида и Кейтлин – это журавль в руках, то есть все хорошо с минимумом усилий. Второй вариант – это синица в небе. Что ждет Нида с этой Айшарой? Без понятия. Может, через полгода чувства спадут, а детей не будет. Но Талли точно обидится. Да и вопрос с наследником Винтерфилла повиснет в воздухе. Это могло бы быть проблемой, но нет, вроде бы и не горит желанием бросать жену. Тогда что я заморачиваюсь? Вроде бы в каноне Ишара сама убилась и все, пускай на самоход дело, спи спокойно. Но мне ее тупо жалко. Неужели нет настолько хорошо трахается? В принципе, логичное объяснение. Нет, переспал с Ишарой, потом сказал, что продолжения не будет, и она сама убилась. Я трахнулась с Нидом Старком. Больше мне не зачем жить. Странное объяснение, но единственное, какое можно сделать в текущих реалиях. Уехал от Кейтлин выполнять роль десницы короля, у Кейтлин из-за отсутствия секса сорвала башню. Стоп, это ж Кейтлин там совсем одна, вдруг опять чудить начнет, Тириона Ланнистера в заложники возьмет, ее надо срочно к мужу. Так, этим надо заняться, что я не смогу написать Кейтлин письмо с приглашением в друзья и столицу. Сейчас напишем, главное извиняться побольше. Ну и поромантичнее, брат всегда вспоминает о тебе, я чувствую, что его съедает тоска, постоянно говорит о тебе и малыше, рвется к жене, и лишь прямой приказ короля удерживает его в столице. Все, готово. Позвать мейстера, пусть отправляют по голубиной, Тьфу ты, по Вороньей почте. Ни да не было довольно долго. Я уже всерьез думала раздеться и лечь спать. Бессонная ночь не добавляет настроения. Успела помыться и поесть. Со служанками вышла из покоев и попросила стражников представиться. Мне нужно знать их имена. Полезно для человеческих отношений. Потом вернулась в свои комнаты и стала читать. Книги здесь были массивные, редкие и дорогие. Простонародье книги не видела никогда. Книга стоила дороже коровы и была игрушкой знати, ну или хотя бы богатых людей. В связи с большой стоимостью всякие дамские романы найти было невозможно. Мистер по моим запросам принес мне ранее ворох книг, я их разгребла и начала читать. Очень сильно меня интересовала география этого мира, научные достижения, религия и магия. Пока я начала с самого простого, сейчас я читала книгу Ламасса Странника «Рукотворные чудеса». Ламас побывал во многих частях известного мира, включая малоизученные земли Восточного Иссоса. Свои впечатления от странствий Ламас изложил в книгах. Первый том я пока отложила в сторону. Книга «Чудеса» рассказывала о необычных природных явлениях и местах, чудесах, созданных богами. Мне на богов замахиваться рано, хотя, как я поняла, автор имел в виду природные достопримечательности. А вот второй том я читала сейчас. Книга под названием «Рукотворные чудеса» повествовала об удивительных творениях, созданных людьми, о местных чудесах света. Даже оглавление имелось. Стена, дороги Валерии, Титан Брааваса, Колокола Нарваса, тройные стены Кварта, длинный мост в Валантисе, дворец тысячи покоев в Сарнате, великая пирамида Мерина. С последним, девятым чудом автор определиться не смог и дал на откуп читателям несколько вариантов. Высокая башня в Староместе, Харренхолл или пять крепостей на северо-восточных границах Йети. Интересно было бы на них посмотреть, читать это не то, но турбизнеса здесь нет, а в местных реалиях посмотреть на что-то вне Вестероса сложно, хотя часть достопримечательностей посмотреть можно, только дела разгрести, после коронации. А тебе, Лена, кстати, спасибо еще раз за знание языка и письменности, смотрю на закорючки и понимаю их, не знаю, как это работает, но работает. Я знаю свой родной язык и все, которые Лена знала при жизни. Мое чтение прервал нет, выглядел он еще более запаренным, чем до этого и держал в руках огромное письмо, ворон бы такое не донес. Ну, что там, спросила я, нет плюхнулся на стул и налил себе воды, выпил, а покрепче ничего нет, спросил он с тоской, нет и не будет, давай, рассказывай. Тейвин Ланнистер предлагает брак между своей дочерью Серсией и нашим братом Бинджином, ответил мне нет. Про Бинджина у меня было аж два комплекта воспоминаний. Один, от Лианны, заключался в том, что Бинджин веселый младший братик, одержимый романтикой службы в ночном дозоре. В принципе, нечем прямо из ряда вон это не было. На севере иногда шли добровольцами охранять стену, там никому не надо объяснять, для чего это нужно. Да, в белых ходоков никто не верил, но банды одичалых бывали, а иногда одичалые собирались в огромную орду и шли на юг. Обычно тогда их разбивала объединенная армия. Бывало это очень редко, но вроде бы последний раз лет 60 назад, так что реально было найти живых свидетелей или участников этих событий. Джон Арвин вроде бы должен что-то такое помнить, хотя он тогда был ребенком. Второй комплект воспоминаний про Бинджина принадлежал уже мне из другого мира. Я его помнила солидным бородатым мужиком и первым разведчиком ночного дозора, но похоже этого уже никогда не будет. Похоже иногда от моего послезнания больше вреда, чем пользы. Как, а разве Бинджин не в ночном дозоре? Спросила я. Разумеется нет, удивился Эддард. Да, Бинджин хотел стать братом ночного дозора, но все изменила война. Пока я воевал, он был старшим в Винтерфилле. Я думал, что когда вернусь домой смогу его отпустить в ночной дозор. Но, я виновата, спросила я, разумеется нет, но я не могу бросить свой пост в столице, а мотаться туда-сюда, быть лордом полувестеросским, у меня желания нет, в Винтерфилле всегда должен быть Старк, ты же знаешь, поэтому я принял единственно верное решение, Бинджин не отправится в ночной дозор, он будет неофициально править севером вместо меня, естественно, я буду его наставлять и иногда заезжать проведать, что творится в мире, и это все я. «Подожди, подожди, а как он это воспринял?» – удивилась я. «Плохо, он очень хотел принять черное, однако он понимает, что он нужен в другом месте. Стоп, стоп, я чего-то не понимаю, давай сначала, как можно хотеть покинуть теплый, обогреваемый горячими источниками замок, набитый слугами и антиквариатом, и захотеть мерзнуть с уголовниками на ледяной стене. Хотя, всегда можно подраться с одичалыми, выпить с друзьями, никаких жен и детей, никаких налогов, да и чисто формально, дозорные дают клятву безбрачия, но не целомудрие, за секс со шлюхами еще никого не выгоняли, максимум выпорит, и то если поймают и если очень захотят выпороть, а дальше стены не сошлют. Короче, я думаю, Роберт Баратион в каноне с радостью бы променял трон на место дозорного на стене, году на 10-м царствование. И что ты ответил Ланнистерам? Спросила я. Поблагодарил за щедрое предложение, ответил нет. И сказал, что я подумаю и мне надо посоветоваться с братом. Нет, ты дурак, не выдержала я. Ленна, просто не солидно нам как-то сразу соглашаться, несмотря на то, что приданное полмиллиона. Да и с Бинджином поговорить и правда надо, вдруг он уже кому-то пообещал руку и сердце. Нет, надо отказаться от брака с Серсеей. Пусть Бинджин женится на ком хочет, только не на ней. Ленна, я все понимаю, ты ее ревнуешь к Роберту, но это в прошлом. А насчет того, что она не девственница, так всякий может оступиться. Нет, ну ты подумай головой, если она так родного отца подставила, что тот чуть головы не лишился, что она с Бинджином сделает. А еще она эгоистична и самовлюбленная. Она хотела быть королевой, королевой, а после этого мерзнуть где-то в Винтерфилле, где летом бывает снег выпадает. Она либо сживет Бинджина со света, либо настроит его против нас. Это я не говорю про то, что у меня нет никаких гарантий, что дети будут от Бинджина. Ну я думаю, все не так плохо, начал нет. Конечно, все еще хуже, не унималась я. Ладно, я с ней тоже поговорю, так она тебе и правду скажет. Тем более она уже наверняка по пути домой, для такого дела и вернут, ответил мне брат. Но чтобы отказаться от союза с Ланнистерами, мне нужно веское основание, а не просто твои домыслы. И что мне делать? Так, нет, давай присядем на диван и поговорим сначала. Давай, что мы получаем от брака с Серсеей? Красивое тело, деньги ее отца и хорошие отношения с Тейвином Ланнистером. Звучит отлично, согласился брат. Что мы теряем? Мартеллы вряд ли будут довольны, они не простили Ланнистерам смерть своей принцессы. Роберт, король, тоже их не взлюбил. Мартеллы далеко, война между Мартеллами и Старками невозможна. Снабжать армию через весь континент – нонсенс. Роберт быстро заводится, но и быстро остывает. Ладно, а как насчет того, что Серсея чуть своей безответственностью не подставила свою семью? Каждый может ошибиться, безусловно. Но все, что ей нужно было, это заранее предупредить отца. Ну или хотя бы молчать и не оскорблять никого, после того, как ее отвергли. Ленна, не мне объяснять тебе про женскую гордость. Есть грань между гордостью и гонором. Кстати, а ты не думал, кто ее мужчина? Не думал. При встрече предложу ей либо быть с ним, либо спрошу, согласна ли она на брак с Бинджином. А давай подумаем вместе. О чем? Представь, вот ты Тейвин Ланнистер. Ты хочешь, чтобы дочь стала королевой. Ради этого следишь за репутацией своей дочери. Но не уследил. Ленна, ну любой может ошибиться. Я это уже слышала. Вот представь, при каких обстоятельствах Серсея могла лишиться девственности. Зачем мне это? Просто подумай, это важно. Ленна, у меня голова болит от государственных дел, а тут еще это. Не знаю и знать не хочу. Это твоя возможная будущая невестка. Подумай. Охрана отлучилась с поста, предложил он. Вся сразу, Тейвин Ланнистер держит настолько некомпетентных людей, удивилась я. Ну, это был кто-то из охранников, предложил брат. А остальные стояли и смотрели, или тоже участвовали. Ленна, фу, какая мерзость. Думай дальше. Ответ очень простой. Ленна, ну хватит меня мучить, не знаю. Правда не знаю и дела у меня важнее есть. И если уж Варис не знает, то и ты не знаешь. Решение очень простое, ответила я. Решение очень сложное. Разумеется, Тейвин Ланнистер не дурак. И он сделал так, чтобы никто из мужчин не оставался наедине с его дочерью. То есть ты намекаешь, что Серсею должны охранять так же надежно, как королеву? Спросила я. Как и меня, да. Именно так, и королева, как и Серсея Ланнистер, не может остаться с мужчиной наедине, спросила я, безусловно. Брат, в этих комнатах кто-то кроме нас есть, спросила я, никого. Если хочешь, говори не стесняясь, предложил он. Я принял меры против подслушивания, это и двойное оцепление моими людьми, и пока ты была с Робертом в порту, простукали стены на предмет скрытых полостей, потайных ниш и каналов, нас не могут подслушивать. «Что хочешь сказать? Ты мужчина, а я женщина», намекнула ему я. «Да, и что, какое отношение это имеет к обсуждаемому вопросу? Никто не заподозрит Серсию, если она захочет обсудить нечто с братом наедине, а им не обязательно просто разговаривать. В смысле, если они одни в комнате, зачем им письма писать?» Удивился Нет. «Что же ты такой долгодум? Надо ему прямо сказать. Я считаю, что единственная возможность для Серсии незаметно лишиться девственности – переспать с братом», прямо сказала я. Я думала раньше Нет бывал в шоке от моих слов. Нет, он был в шоке сейчас. Нет упал с дивана. Потом он стал красный как рак, буквально взлетел с пола, отскочив от меня в угол. «Лена, это же, ну вообще ни в какие ворота. Меня сейчас стошнит», уточнил он. «Предложи другой вариант, который согласуется с фактами», сказала я. Хотя бы и Нет заткнулся. «Нет, ну есть возможность, что Серсия переспала с котом или с ножкой от табуретки», начала я. «Лена, но это не сильно лучше. Ты такую невесту хочешь, Бинджину? Это просто домыслы. Так любого обвинить можно. Да хоть меня с тобой, и ты будешь проверять, правда ли это на своем единственном живом брате. Ты его совсем не любишь, я тебе не позволю. Ну а если Серсию спросить, вряд ли она тебе признается. А даже если признается, может затаить обиду и послать к тебе убийц, чтобы скрыть свою тайну. И как только тебе такое пришло в голову?» Удивился Нет, потом очень подозрительно посмотрел на меня. «Ты же не такая?» – спросил он меня. Я рассмеялась. «Все, я пошел, больше к тебе один не зайду», – ответил Нет, бледнее и опираясь на стеночку. «Не такая, успокойся», – успокоила его я. «Ты теперь понял, что брак с Серсией плохая идея, что у нее в голове никто не знает, но скорее всего ничего хорошего. Отказ оскорбит Тайвина Ланнистера. Ему отказал безумный король, и чем для него это кончилось? Значит, нам придется отказать им так, чтобы не оскорбились. Просто вежливости не хватит. Он свою единственную дочь сватает даже не за наследника. Я всего лишь твоя сестра, а ты, лорд, придумай что-нибудь. Ну, можно сказать, что он уже обещал жениться на ком-то другом, или вообще придумать тайный брак. Плохо. Получается, что какая-то нищенка с севера лучше дочери самого Тайвина Ланнистера. Я не знаю, смогу ли я быстро организовать помолвку Бинджина и какого-то из великих домов. Все равно плохо. Получается, что Ланнистеры второсортны. Ну, предложи идею лучше. Не унимался брат. Легко. Нам нужно, чтобы Ланнистеры сами передумали сродниться с Бинджином и при этом остались благодарны нам. Как? Удивился Нет. Есть у меня одна схема. Рабочая. Я ее для Ренли готовила, но ошиблась. Ну ты подумай, почему молодой, богатый и влиятельный сын лорда вдруг захотел на стену? Долг, защита своих подданных, ответил Нет. Нет, просто Бинджин гей, сказала я. Что? Да нет, быть не может, не согласился брат. Успокойся, Бинджин не гей, но Ланнистерам мы скажем, что гей. Я не буду наговаривать на родного брата, ответил Нет. Хочешь оскорбить Ланнистеров? Так мечтаешь начать гражданскую войну? Спросила я. И это мотив для отказа от брака? Удивился Нет. Да, только не просто гей, а прямо и гей-гей-гей. Не просто разок с мужчиной переспал. И даже не просто от женщин отворачивается и ему смотреть на них противно. Не просто вообще женщинами не интересуется. Наговори побольше гадости и мерзости. Вроде того, что в курсе был только отец и Брандон. Они пытались Бинджина перевоспитать. Звали лекарей, колдунов, пароли, угрожали, поили, но ни в какую. Только с мужчинами, и при этом чтобы активную роль выполнял не он, а над ним. «Лена, где во имя старых и новых богов ты такого нахваталась?» Ужаснулся Старк. «Так, надо быстро что-то симпровизировать. Это все Риегар Таргариен. Он мучил меня не только физически, но и морально. Любил мне рассказывать о похождениях своей родни инцестников. Он пробовал свою жену развратить, но та выставила его за дверь, а я была связана, не могла его заткнуть. Но я не актриса. Лицо я не удержала. Я встала с дивана и повернулась спиной к брату, и меня сотрясал беззвучный смех. Успокоиться, быстро успокоиться. Может, издали со спины смех сойдет за рыдание. Лена, тебе плохо? Сейчас успокоюсь. Не обращай внимания. Плохая идея. Наш обман вскроется, когда Бинджин женится и у него будут дети. Хорошо маскируется. Дети на самом деле не его, а любовника его жены. Вряд ли этого будет достаточно, чтобы убедить Тайвина. Ты в красках все распиши, и чтобы они потом никому не проговорились. Я вряд ли смогу. Сможешь, я в тебя верю. А если не хватит аргументов? У Тайвина же есть братья? предложи им должность при дворе. Почему не самому Тайвину? Он был десницей короля. Все, что меньше, для него унижение. Но его братья, придумай должности, связанные с финансами. Ты же мастер над монетой, тебе нужны помощники, ну там главный аудитор, или министр шахт, пусть работают. Еще вроде бы у него есть сын, Тирион. Говорят, отец его не любит. Может быть, заберем его, как ты себе это представляешь? Ну, предложим его в качестве воспитанника Арену. Он же уже взялся за Ренли, одним меньше, одним больше, заодно и Ренли скучно не будет. После моего провала с возрастом Ренли, я поняла, что Тирион сейчас тоже ребенок. В каноне он стал циником, пьяницей и бабником, не в последнюю очередь из-за экстремально жестокого обращения с его женой и его отцом. Но если ничего этого не будет, я поговорю с Арином и с Тайвином. Мне не нравится твой план, мерзко, но это единственный выход. Почему я раньше не замечал, что ты настолько умная? Женщин вообще часто недооценивают. Почему, например, мужчина может учиться на мейстера, а женщина нет? Что она от веса книжки надорвется? Ахаха, женщина-мейстер, не выдержал, нет. Подожди, ты что, серьезно? А вот сейчас было обидно, призналась я. Ну прости, но про женщину-мейстера лучше никому не рассказывай. Ладно, иди уже, Тайвин Ланнистер ждет твоего рассказа. Запомни, Бинджин все делает через жопу, и женщины его вообще не интересуют. С ним Серсия будет несчастлива и наследников не будет. Лианна, ты леди, ты не должна говорить такие вещи. Поэтому ты скажешь, все, иди, потом поговорим, получилось или нет. Нет, убыл вешать лапшу на уши Ланнистерам, а у меня еще куча дел. Так, что там в планах на сегодня? Поприсутствовать на тренировке Роберта, потом послушать лекцию своего мейстера, потом напомнить Варрису про то, что обещал уроки, познакомиться с Лизой Эрин. Я со своим конвоем из охраны и служанок на начало тренировки Роберта опоздала, но до тренировочного зала дошла. Мужчины, разгоряченные боем, тренировались на деревянных мечах, раздевшись по пояс. Они были так увлечены своим делом, что даже не обратили на нас внимания. Роберта я узнала сразу. Выглядел он как античный Аполлон. А вот его противник. Он был минимум вдвое старше Роберта, седоват, ниже и худее, но при этом постоянно и довольно легко выигрывал. Удары Роберта он отводил в сторону, а тупой деревянный меч оставлял синяки и красные полосы на теле Роберта. Я стала смотреть на второго дуэлянта внимательнее. Выглядел он нелепо. Я видела старое морщинистое лицо, излишне загорелое, такие же кисти рук. Тем удивительнее был контраст. Ниже шеи и за кистями все тело было белое, без следа загара, очень мускулистое, не волосатое, ничем не уступающее Роберту. Выглядело это так, словно голову и кисти рук старика пересадили на молодое тело. «Дерись как мужик, а не прыгай как баба, блять», — приказал король, но на ритм движения его противника это не изменило. «Это кто, с кем тренируется Роберт?» — спросила я. «Сир Баристан Силми, единственный из королевской гвардии», — ответил мне один из моих охранников. «А сколько ему лет?» — спросила я. 46, ответили мне. «Тут сражаются холодным оружием, и здоровье очень важно». Лианна не могла вспомнить никого старше 40 лет, кто регулярно сражался на турнирах. Я невольно загляделась. В той жизни я иногда любила посмотреть бокс. В том, как мужики лупят друг друга, я находила нечто сексуальное. Сейчас было даже получше. «Ладно, пора прекращать». Я зааплодировала. «Восхитительный бой!» — максимально громко проорала я. Роберт и Баристан остановились. «Быстро одеваемся», — приказал Роберт, кинувшись к подобию рубашки. Силми сделал тоже. «Лианна, а я думал, ты спишь. Мы тут тренируемся. А можно моя охрана побудет снаружи, а вы тренируетесь? Не обращайте на меня внимания». «Нет, с мечами на сегодня достаточно. Оруженосец, метательные топоры сюда». Короче, кидать молот весело, но малополезно. Однако вот эти топорики — другое дело. Король стал кидать топоры в соломенные чучела. Когда у него заканчивались топоры, ему подносили новые. «Лианна, видала, как я его?» Роберт всегда попадал, да и броски были сильные, чучела часто падали. Единственное, тут не кино, попадать то он попадал, но совсем не всегда острым коном топора. «Лианна, смотри». «А нет, не смотри, опять обухом. Вот сейчас, а не опять не смотри. Я в восхищении. Ты такой сильный», — сообщила я ему. «Да что такое? Почему опять обухом? А теперь вообще рукоятью? Вчера лучше получалось». «Мой король, вы, наверное, просто отвлекаетесь на разговор со мной. Давайте после тренировки поговорим, я посмотрю, а разговаривать не будем пока. А еще я хочу поговорить с Баристаном Силми. Это же прославленный рыцарь. Хорошо. Эй, ленивые свиньи, тащите еще топориков. Побольше. А потом вон отсюда. Одетый Баристан Силми стоял прямо передо мной. Он был выше меня и выше среднего роста здесь, но до Роберта не дотягивал. У него были грустные голубые глаза и на лицо он выглядел старше своих лет. Сир Баристан Силми, мне очень приятно с вами познакомиться. Честно призналась я. Взаимно ответили мне. Я хочу поговорить с вами. Только вы мне можете помочь. При все уважении, я не хочу участвовать ни в каких интригах, ответили мне. Какие интриги? Я видела ваш бой с Робертом. Я слышала, что Роберт потрясающий воин, но вы так легко его побеждали. Вы настолько хороши или про Роберта врут? Баристан усмехнулся. Что вы понимаете в битве на холодном оружии? Спросил Баристан. Ничего, честно призналась я. Однако я видела, что вы его касались, а он вас нет. Улыбка Баристана стала шире. Несмотря на то, что ваш будущий муж убил мечом нескольких противников в колокольной битве, его талант обращения с мечом всего лишь средний. Он не фехтует, он бьет сильно, размашисто и предсказуемо. В поединках на мечах у него действительно нет шансов против меня. Баристан смотрел на Роберта, который абсолютно счастливый кидал топорики в манекены. Однако, ваш будущий муж, безусловно, один из самых сильных людей Вестероса, кроме, быть может, Григора Клигана. Когда он орудует молотом, что толку, что я вижу удар, если я не могу его парировать, а мой меч, простое касание доспех не пробьет, так что не переживайте, слава Роберта Баратиона заслужена, если он будет драться своим любимым молотом, а я мечом, и на нас обоих будут доспехи, то скорее всего он победит, вы меня успокоили, призналась я, все-таки знать, что в случае проблем Роберт и правда может кого-то и сам отхуярить, немного успокаивает. А можно вас спросить, почему из башни радости меня забирал эскорт из золотых плащей, а не войска баратионов или королевские гвардейцы? Много причин, это была идея десницы короля. Послать войска баратионов можно было, но это могло спровоцировать Мартиллов собрать армию. Белых плащей тогда было только два, мало для столь масштабного путешествия, тем более нецелесообразно посылать двух белых плащей туда, где уже трех убили. Городская стража – лучший выбор. Король выехал погулять вокруг города, чуток перепил и заблудился, а охрана отстала, потом нагнала и помогла доехать в столицу. Очень интересно, сир Баристан, у меня к вам просьба, приказывать мне может только король, а про свое отношение к интригам я уже сказал. Я похожа на интриганку? Спросила его я. Рыцарь решил политкорректно промолчать. Я считаю, что королевская гвардия запятнала свою честь, служа безумным королю. Зашла с козырей я. Я давал клятву служить королю, а не судить его, ответили мне. А мне кажется, что когда лучшие рыцари королевства охраняют девчонку, которую принц выкрал для постельных утех, это неправильно. Эртур Дейн, Герольд Хайтауэр, Асвилл Луэнд, три рыцаря королевской гвардии умерли и убивали ради чего, чтобы принц и дальше мог кувыркаться с чужой невестой, наседал и я. Что вы от меня хотите? Я воин, а не врачеватель общественных недугов. Я хочу, чтобы такого больше не было, чтобы королевская гвардия была гордостью королевства, а не бандой соучастников безумного короля. У рыцаря заиграли желваки на лице, он сжал кулаки. Так, полегче, я все-таки с вооруженным человеком говорю, я вас ни в чем не виню, да и их тоже. Закон положения о королевской гвардии не рассчитан на то, что король обезумит. Безумие исполнять приказы безумца. От меня-то что хотите? Вы знаете систему изнутри. Помогите Станнису переписать закон на королевской гвардии. Я не справлюсь. Никто кроме вас. Я же не знаю, как менять. Но вы же умнее, опытнее. Вы видели систему изнутри. Введите термин «преступный приказ», который нельзя выполнять. Преступный приказ – это как, например, то, что противоречит рыцарской чести. Как убили Илью Мартел. Мне ее так жалко. Жалко, правда, а еще я боюсь так же закончить. Вообще нужно ввести закон, запрещающий пытки. Отрубание головы врагам государства достаточно, но не поймут, варвары. Илья Мартел жена Ригора Таргариена, а ее дети, ваши конкуренты за трон. Вам правда их жаль? Да, честно призналась я. Похоже, он не поверил. Подумайте, сир Баристан, можно сделать другой мир, лучше нынешнего, в котором будет меньше несправедливости. Сколько лет вы уже служите? 23 года, ответили мне. И разве вы не хотите увидеть, «Как королевству будет служить ваш сын, ваш внук?» – спросила я. «Обеты не позволяют. Плохие обеты. Я, как королева, намерена заботиться об увеличении численности лояльных короне воинов». Селми усмехнулся. «Королевский гвардеец должен думать о службе государству, а не о своих детях. Давайте подумаем, что будет, если собирать со всех земель самых честных и преданных воинов и веками их убивать, не позволяя лучшим оставить детей. Значит, размножаться будут люди бесчестные и неверные, к чему нам такой Вестерос? Представьте себе пастуха, что размножает слабых и больных животных, но при этом убивает самых лучших. Вы странно мыслите», — ответили мне. «Это меня мистер Дилмарт надоумил. Странно мыслят все остальные, кто этого не понимает. Это же так просто, почему до этого никто не додумывается?» Мистеры вывели почтовых воронов. «Рыцарские кони отличаются от крестьянских кляч. В принципе, такая же методика отбора применима и к людям. Ночной дозор. Да, они дают обет безбрачия. И посмотрите, к чему это привело. Больше половины замков заброшено. Церковь теряет свое влияние, ее лучшие дни позади. Все чаще священников обвиняют в нарушении обетов, а чудес давно никто не видел. Сир Баристан, подумайте, это же разумно. Я уже слишком стар для брака. Во-первых, вы поможете другим рыцарям, тем, кто моложе. Во-вторых, вы сильно моложе Джона Арена, вы годитесь ему в сыновья и безмерно лучше выглядите. А у Джона Арена молодая жена, так что я не считаю вас старым для брака. И вообще, посмотрите на Роберта, чувство не только слабость, но сила. Брат мне рассказывал, что Роберт без меня вел себя неподобающе своему положению, но зато сейчас Селми как-то странно на меня посмотрел. Помните турнир в Харринхолле? Я там была, помню, как вы участвовали. Вас выбили из седла ближе к финалу. Но если бы вам давала силы любовь, представьте, вот вы выигрываете турнир, дарите венок королевы красоты прекрасной даме, она принимает ваши ухаживания, свадьба, дети. Зачем вы мне это все говорите? Спросили меня. Давайте вместе подумаем. Вот если бы вы выиграли турнир в Харринхолле, то кого бы вы нарекли королевой красоты? Спросила я. Не ваше дело, ответили мне. Ах так, я тут стараюсь, а вербовка не получается. Но у меня есть секретное оружие. Роберт, крикнула я. Да, а что? Нет, ну ты видала, топорик прямо в шею чучела попал. Роберт, можешь кое-что приказать сиру Баристану Селми? Да, а что? Сир Баристан Селми, кого бы вы нарекли королевой красоты, если бы выиграли турнир в Харринхолле? Спросила я. О, хороший вопрос, а ну, старикан, давай отвечай, приказал Роберт. Селми чуток замялся. Леди Шару Дейн, ответил он после секундной заминки. О, у тебя губа не дура, похвалил его король. Только она даже меня отвергла, куда уж тебе. Ладно, надоели мне топорики, все это детская забава. Где-то тут должен быть мой молот, вот он. Я сейчас три манекена одним броском снесу. Лена, смотри. Селми как-то обиженно смотрел на меня. Что им всем этой шары так нравится? Лена ее видела. Да, красивая. Ладно, потом подумаю. Сир Баристан Селми, а хотите, я попробую устроить ваш брак с ней? Спросила я. Очень жестокая шутка, леди, ответили мне. Да почему шутка? Я правда попробую. У меня нет больше желания с вами разговаривать, ответили мне. А у меня есть. Сир Селми, король в опасности, и только вы можете его спасти, ответила я. Вы оказались в курсе заговора? Рыцарь сразу подобрался. Хуже. Роберт непозволительно расслабился. Он верит, что уже победил и мир будет вечен. Однако, восстания неизбежны, как и войны. Не только тело, но и ум короля нужно держать в тонусе. Я не понимаю, ответили мне. Нам нужны планы войны, на случай восстания или внезапного нападения. Я беседовала со Станнисом, видела, как он корабли двигает по карте. Это распространенная практика, да. Хороший полководец должен иметь планы боя. Обычно используют карту и макеты войск, чтобы вникнуть в ситуацию и объяснить свои мысли своим офицерам. Отлично, даю вводную. Вам вместе с Робертом надо разработать план войны на случай внезапного восстания железнорожденных. Почему именно железнорожденных? Спросили меня. Так они же главные пираты и бандиты. Если восстанет только один дом, он будет легко повержен. Ну, придумай усложняющие факторы. Какие? Допустим, железнорожденных поддержали мартилы. Все равно мало. Так оглядеться, вроде никого нет. И ланнистеры. Уже хуже. И ланнистеры скупили всех наемников, включая золотых мечей и безупречных. Всех. Вообще. Всех наемников, Тогда корона проиграет. Но это малореально. Малореально это если Визирис Таргариен вернется в Вестерос через 20 лет с 5 взрослыми драконами. Ну и отдаст сестру дотракейскому кхалу и приведет 100 тысяч конных воинов. Это крайне маловероятно, ответили мне. Крайне маловероятно, это падение стены и нашествие иных. У вас невероятная фантазия, леди Старк, ответили мне. Вам следует обратиться к мистеру. От себя могу порекомендовать лекарство под названием «Ночная тень». Одна капля успокоит нервы, три дарует сон без сновидений. Только не ошибитесь с дозировкой. Думаю, 10 и более капель для вашего веса будет смертельно. Это мне намекнули, что я сумасшедшая, Роберт, крикнула я. Агась, ответили мне, счастливый, потнищий Роберт сидел на поваленном молотом манекене и рубил его топором. Тут сир Баристан Силми говорит, что может тебя победить в командно-штабных играх, по сценарию восстания в Вестероссе. Он такой умный, что, да я, да он, я, пошли к карте, фишки войск принесите, сучьи дети, проорал он слугам через дверь, а можно мне посмотреть, попросила я, пошли, мы покинули зал для тренировок и дошли до кабинета, стол закрывала большая карта, слуги принесли фигурки солдатиков, мои силы это те, что есть сейчас, а кто противник, спросил Роберт, когда мы остались втроем, он, я и Силми. Силми молчал, противник, восставшие железнорожденные, весь дом, ответила я, хах, да они только пиратствовать могут, конечно, сначала они доставят нам проблем, но потом мы соберемся в кучу, Станнис флотом блокирует их острова и мы им хорошенько засадим. Король начал расставлять фигурки, но внезапно к восстанию присоединяются мартилы. Мотив, месть за принцессу Элию, добавила я. Блять, ответил Роберт. Ладно, часть войск пошлем блокировать перевалы в Дорн. Сначала разберемся с пиратами, потом этим пустынникам покажем. Флот мартилов, десант в тыл, уточнил Силми, включаясь в игру. Забыл, надо будет часть флота оставить для блокады Дорна, Станнис умный, справиться с железнорожденными и так, без перевеса в кораблях, и в этот момент к восстанию присоединяются ланнистеры. Тайвин Ланнистер расстроился, что не королевский зять, вмешалась я, мне так сир Силми сказал, я подошла и указала на фигурки с гербами ланнистеров, твою мать, мы же по всему континенту рассредоточены, а у них три ударных кулака, Роберт схватился за голову, ладно, я выигрывал бои, которые по раскладке сил должен проиграть, а еще к ланнистерам присоединились золотые мечи, с боевыми слонами, и все безупречные сессоса, не унималась я, Силми, завопил король, сколько ты выпил, чтобы такое придумать, это все Лианна, он мгновенно сдал меня, ахаха, зачетная шутка, но пост шута уже занят, короче да, в таком раскладе нам пизда, но это, то что ты напридумывал вообще нереально, так что не считается, я ему так же и сказала, а он тогда придумал еще менее реальный расклад, еще менее реальный, невозможно, ответил король, Силми, что можно придумать еще глупее этого, Силми молчал, через 20 лет повзрослевший визирис Таргариен возвращается в Вестерос с 5 взрослыми драконами, предложила я, это я знаю, что визирис должен вырасти слабаком и нытиком, хотя кто его знает, но пока судит только по единственному взрослому сыну безумного короля Риегару Таргариену, а он выиграл рыцарский турнир и сумел ранить Роберта Баратиона в битве, может быть когда Визирис вырастет, он пойдет в брата, или даже превзойдет, будет много путешествовать, найдет утерянный Таргариенами меч из валлирийской стали, у Таргариенов было два меча, оба утеряны, вызовет Роберта на суд поединком и пользуясь разницей в возрасте примерно в 14 лет победит, Роберту будет за 40, когда Визирису не будет еще и 30. Почему не с 5-10 драконами? Зло спросил король, обращаясь к Баристану. Драконов никто уже давно не видел, не видел здесь, а может они есть за краем известных земель, не унималась я, хватит с меня драконов, вы еще иных вспомните, нормального противника, невыдуманного мне дайте. Дотракийская орда, сир Силми говорил про дотракийскую орду, ответила я, откуда у Таргариена дотракийцы, удивился король, Визирис выдал сестру замуж за их вождя в обмен на военную помощь, какую сестру, удивился Роберт, так жена безумного короля беременна и на драконьем камне, ответила я за Силми, тут даже не знаешь что хуже, родит девочку можно продать за помощь союзникам, родится мальчик, будет еще один Таргариен, который моложе тебя больше чем на 20 лет, Роберт начал вслух нечто обдумывать, с одной стороны, дотракийцы, это толпа голых мужиков, их легко победят рыцари, закованные в латы. Но будут ли дотракийцы принимать бой, а рыцарь в латах не догонит дотракийского всадника, тот легче оснащенный у него запасной конь. А еще, говорят, у них есть конные лучники, я с такими никогда не сражался. Догоним или не догоним, даже если догоним, то пехота точно отстанет, а это жопа. Или нет, вслух рассуждал Роберт. А еще мне Силми сказал, что пока мы воюем с дотракийцами, к Таргариенам присоединяются мартилы. Ободрила его я. Роберт в гневе смахнул фигурки со стола. Последовало продолжительное молчание. Роберт встал и стал расхаживать вокруг стола, потом начал говорить. Надо с мартеллами мириться, и за ланнистерами следить, флот усилить, чтобы ублюдки с Эссоса до нас не доплыли. А драконы? Черепов драконов у меня достаточно в подвале. Прикажу вытащить их из подвала, поставить на телеги и буксировать. Пусть эти лентяи собирают осадные скорпионы и стрелять учатся. Если к концу года не будут попадать по буксируемому черепу дракона, сами будут использованы как мишени. Роберт поцеловал меня в щеку и выскочил из кабинета, крича что-то про баллисты и прочую хрень. Я осталась с Силми наедине, прекрасно понимая, что захоти он меня убить, я ничего не сделаю. Да, кинжал у меня есть, но кинжал против меча, тем более разница в силе и умениях. От страха я закрыла глаза. «В меня убьете, сир Баристан?» – спросила я. «Таких королев у нас еще не бывало», – ответил он мне. «Мое почтение, мне нужно догнать короля». Я открыла глаза. Силми побежал за королем. В комнату вошла моя охрана. Ух, могло быть и хуже. Вдох-выдох, успокоиться. Мне с сопровождающими надо в библиотеку, где я послушаю лекцию своего мейстера. Я просила его рассказать самое интересное из книг. Потом посмотрим, на какую дату Варис предложит, и мне интересно, о чем он будет со мной разговаривать. Конечно, умнее все это было протащить через брата, но у него так башка пухнет, и он уже задает странные вопросы, так что все свои идеи протаскивать через него нельзя. А Баристан Силми, он вроде бы человек чести, не интересуется играми в политику, да и не знал ранее Лианну, многие странности, очевидные брату, он пропустит. Ладно, что у меня там дальше в программе? С нетерпением жду знакомства с Лизой Эрин. Все-таки 16 лет и 32 большая разница, посмотрим, насколько она отличается от той, которую я ожидаю увидеть. Разговор с мистером прошел буднично. Он за 2 часа сумел усыпить всю мою охрану, а мне было интересно слушать про все, в том числе и про то, как вывели таких классных воронов и с какой скоростью они летают. И Варис, и Лиза Арин меня сегодня продинамили, не могут. Варис занят, а Лизе нечего одеть. Я решила не настаивать. Зато мне сообщили, что платья готовы. Пойду мерить. Нет, мне клялся и божился, что мою еду пробуют, но я заставляла пробовать и своих служанок непосредственно в комнатах. Тоже сделала и с платьями, одна их одевала, вторая застирывала. Вдруг ядовитым порошком посыпано, вроде бы никто не траванулся. Когда это закончили и платья стали сушиться, я пошла проведать нового воспитанника Арина, Ренли Баратиона. Сегодня его переселили во дворец и закончили перенос его вещей. С завтрашнего дня должна была начаться его учеба. О чем говорить с ребенком? По моему приказу слуги притащили деревянные крышки от вина. Я установила эти крышки на столе, и мы играли, отправляя крышки щелбанами из строя и разбивая фигурки из пробок. Ренли сначала был очень стеснительный, но потом разошился. Зачем я это делаю? Ну, надо как-то отдыхать. Тем более он вдруг через 20 лет вспомнит детство и передумает меня убивать. Я спросила его, умеет ли он хранить секреты. Он сказал, что да. Тогда я ему шепнула на ушко, что мистеры мне сказали, что у меня, возможно, детей не будет, и я буду иногда приходить с ним поиграть, пока он не вырастет. Тот сразу проникся важностью момента и сказал, что он никому не скажет. Шахмат здесь нет, внедрить что ли? Хотя шахматы не зайдут, есть местный аналог, Кайвайса, она выполняет роль заморской диковинки и не особо распространена. Может, что попроще? Шашки? За этим занятием мне сообщили, что меня хочет видеть брат. Вместе с паровозиком, служанками и охраной, отправилась к брату. Нет, имел вид сильно выпивший, его изрядно шатало, но держался он молодцом. Когда нас оставили наедине, он сообщил, что наш гениальный план удался. Нет, сумел убедить ланнистеров, Кивана и Тайвина, что Бинджин и Гегей. Так что решили, что брака между Серсией и Бинджином не будет. Потом они втроем бухали, пытаясь успокоить и поддержать беднягу Старка, которому с братом с их слов не повезло еще больше, чем ланнистерам с Тирионом. Про помощь короне со стороны других братьев Ланнистеров нет тоже озвучил, Тейвин обещал подумать. Мужчины так хорошо напились, что Киван даже спросил у Старка совета, за кого выдавать Серсию, за наследника речных земель Лидмура Талли или за наследника Тирелла Фуилласа Тирелла. Нет, честно сказал, не знаю, потому что те оба еще не вошли в брачный возраст и были моложе Серси. Брачный возраст в местных реалиях, это когда можешь зачать ребенка, то есть лет с 13-14. Ох, бедняжка Серсия, что с ней будет, когда ее за таких малолеток посватают? Ну ничего, будет с мужем строить пирамидки из крышек от винных бутылок, это довольно весело, я проверяла. Поблагодарив брата за новости и предложив ему отсыпаться после успешных переговоров, я отправилась к себе в комнату, где при свете свечей писала уже второе письмо Кейтлин Старк, будет моей подругой по переписке. Чтобы такое написать, два письма в день, как бы не повторяться, ничего нормального в голову не идет, ну не писать же, что твой муж так успешно ведет переговоры, что скоро придется кодировать. Я стала ходить по комнате, потом подошла к выходу, может проветрюсь, хотя вряд ли меня выпустит охрана. В тишине я услышала голоса охранников, которые обсуждали моего брата. Я считаю, что Эддард Старк самый великий из всех хранителей Севера со времен Кригана Старка, говорил кто-то, обоснуй, легко. Эртура Дейна победил, победил, а он, говорят, был не хуже Баристана Силми, и меч у того был не простая железка, сестру на короле женил, считай женил, морду десницы короля набил, и что, десница короля перед ним извинился, сказал, что не прав был, это вообще круто, на королевских указах печати ставит, а еще, голос по ходу разговора становился все тише и я придвигала лицо к двери, надеюсь, они ее сейчас не откроют, я подошла к двери вплотную, поднеся ухо к щели между дверным полотном и дверным проемом. Серсию Ланнистер трахнул. Брешешь. А что он тогда сегодня с Ланнистерами обсуждал? Блин, почему стараюсь я, а слава брату? Несправедливо. Но послушать дальше хочется. Интересно, а сам нет в курсе? Да, сюзерен у нас. А вого. Слушай, а ты не знаешь, сколько сегодня король выпил? Не знаю. А что такое? Да велел погрузить черепа драконов на телеги и везти их. По черепам стреляли из осадных скорпионов. Ни разу не попали. Король таких пиздюлей раздал. Хорошо не нам, а своим солдатам. Мы в тренировке не участвовали. Что вообще ни разу не попали? В череп дракона не попали. В людей что ли попали? Не, боги смилостивились. А вот одну лошадь пристрелили. Ее прямо снесло от попадания, говорят. В дальнейшем ничего интересного среди их трепа не было. Я села дописывать письмо Кейтлин. Насколько быстро до нее дойдут слухи про Серсию, и поверит ли она, и насколько она сможет повлиять на своего родного брата, неужели у Серсии еще одна помолвка отвалится, я ни при чем, я слухи писать не буду, мало ли кто мои письма перечитает и вдруг она их показывает брату или отцу, ладно, все потом, не идет письмо Кейтлин, да и два письма в день перебор, завтра напишу, может что новое будет, лучше Бинджину напишу, попрошу у него прощения за то, что он из-за меня потерял свою мечту, стать братом ночного дозора. Напишу, что он может помочь ночному дозору сильнее, чем если просто станет разведчиком. Тебе люди в дозор нужны, тут в Королевской гавани наверняка полно уголовников. Хотя почему только уголовников? Не можешь расплатиться с долгами, тебя грозятся убить кредиторы, добро пожаловать в ночной дозор. Банкротство физических лиц для всех в один день без документов. Надоело до смерти жена и дети, а развестись, если ты лично не знаком с великим Септоном, нельзя, добро пожаловать в ночной дозор, нет детям, нет женам, не нравится запах в королевской гавани, добро пожаловать в ночной дозор, на стене не воняет, потому что температура минус. Последние четыре слова из того предложения лучше не писать, двойная польза, избавимся от неудачников и деклассированных слоев населения тут и ночному дозору поможем, у них тут рекламы нет. Ох и варвары, как тут можно разойтись, только надо сначала с Нидом посоветоваться, он же у нас самый великий хранитель севера всех времен и народов. Глава 10. Мое первое заседание Малого Совета. На сегодняшний день я возлагала большие планы, служанки разбудили меня пораньше, я привела себя в порядок, приоделась, поела и отправила служанку к Ниду с просьбой, чтобы он зашел ко мне, мне, в силу пола, серым кардиналом Вестероса не быть, варвары, не поймут, а вот Ниду, легко, надо его натолкнуть на возможность решения проблем Вестероса, есть у меня пару идей, точнее идей миллион, но прокрутив их в голове, я пришла к пониманию, что большая часть из них не сработает, а меньшая приведет на костер как еретичку, так что очень аккуратно. Нет, шелка мне довольно долго, я успела опять посидеть у окна и почитать. Он постучался и зашел. Вид мастер над монетой имел помятый и похмельный, вчерашний разговор с ланистерами давал о себе знать. «Привет, Лена. Ну что так рано?» – спросил он. «Я придумала, как нам закрыть дефицит бюджета», – ответила я. «Ну, расскажи», – снисходительно предложил он мне. Сказано это было таким тоном, как будто я первоклассник, который рассказывает учителю, как он изобрел вечный двигатель. Ну я и рассказала, не доперекосила. Скепсис ушел, а омерзение появилось. «Это такой позор для моей чести», – сказал он. «Боюсь, без вариантов. Ты столько думал, додумался до чего-то кроме повышения налогов и борьбы с коррупцией? Нет, либо принимаешь мое предложение, либо готовишься подавлять бунты. Твоя честь не пострадает, когда ты будешь копытами коня топтать восставших крестьян. Ну, может быть, хотя через доверенное лицо, а не самому», с надеждой поинтересовался он. «Доверенное лицо очень быстро станет богаче тебя и будет новой проблемой. Я все продумала. Кроме этого есть только вариант с быстрой победоносной войной, но это еще более аморально, а если проиграем, нам конец, такая разруха будет». Брат нехотя согласился, еще надо его дополнительно мотивировать не спиться, но это потом. После этого я толкнула еще несколько идей. Нет, сказал, что они плохо пахнут, на что я ему ответила, что деньги не пахнут. Потом вспомнила Бенджина, я жестоко растоптала его мечту стать дозорным, ну и за ЕГГ стыдно. Но лучше уж так, чем на Серсии жениться. Захотелось это хоть как-то исправить, ну и северян уберечь от набегов одичалых. Так что стену надо укреплять. Озвучила ряд идей. Нет, был в ужасе, но признался, что может сработать. А люди на стене всегда нужны. А теперь второй заход, в этот раз не по налогам, а по великому мистеру. Действовала я по проверенной методике, все валить на Риегара Таргариена. Нет, а ты представляешь, что Риегар не только мне всякие извращения рассказывал, но и пересказывал древние валлерийские книги, сказала я ему. Да он, похоже, вообще был больной извращенец. Кто бы мог подумать, удивился брат. Вдруг там есть что-то нормальное, а давай я мистеру Дилмарту перескажу, может у него новое звено цепи появится. Он, кстати, такой умный, а Пицель мне не понравился. Может быть, попробуем Димлорта сделать великим мистером. Все-таки не зря нет женился на Талли, умеет рот открывать, а звука нет, вылитая рыба, прямо один в один их герб, даже цвет похож. Нет, мне бы конечно очень хотелось сделать прогресс, летательные аппараты, горячая вода, минералка с пузырьками, безопасный секс, ну и вертолеты с напалмом против восставших пеших мертвецов, король ночи, на сколько километров он сможет метнуть ледяное копье, не смешите наши авианосцы, я даже имя себе придумала. Лианна дисбалансная, владыка пулемета нашего, но, нереально, местные не поймут, да и я на гения универсала не тяну. Как выглядит домна, как ее построить в местных условиях, о транзисторах я знала только, что они есть, ну и так далее. Тут бы их вытянуть из дремучего средневековья в менее дремучую эпоху Возрождения. Я даже более-менее нормальное обоснование придумала, мы не открываем новые, боже упаси, а лишь вспоминаем старые, наследие старой Валлирии. Однако ряд простых, базовых идей можно внедрить. Например, воздух смесь газов. И доказать это просто. Тряпка на тарелке, рукой держишь на воде, поджигаешь, закрываешь стеклянной тарелкой тазиком сверху. Вскоре горение прекращается и уровень жидкости меняется, весь кислород закончился. И даже практическое применение есть, я тоже уже придумала. Эффект будет потрясающий, а еще у местных нет закона сохранения массы. Логично, взвесил дрова, взвесил золу, масса разная. Нет также понятия атмосферного давления, температура измеряется на глазок и многое чего еще. И вот у нас уже политический тройничок, я, нет и мистер Дилмлот. Дилмарт пытается не уснуть, чтобы точно не уснуть записывает, а нет слушает. Или что? Что нет платит ему золотом и ему пообещали возможность стать великим мистером удерживает его от криков нонсенс. Ему ведь это от своего имени толкать, но он не удержался. Леди, при всем моем уважении, это идея. Идея, что заразные заболевания вызываются маленькими червями, которых убивает мыло. Невозможно. Ну а попробуй ему объяснить про бактерии иначе. Вы знаете о существовании мирийских труб? Спросила я. Это аналог подзорных труб, увеличительные стекла, импорт, большая редкость. Да, держал в руках, даже смотрел, и правда усиливает зрение. Опробовали смотреть в них в ночное небо, спросила я. Нет, тогда видно больше звезд, не знаю. Ну а если собрать аналог, чтобы увеличить то, что близко, спросила я. Рейгар говорил, что такое умели делать в древней Валерии. В то, что они сделают микроскоп, не верю. Может быть, если сильно повезет, очки или лупу. Мне бы оригинал книги, не унимался Дилмарт. Можно проверить иначе. Возьмите любую больницу, мойте там и убирайте, проветривайте и сравните смертность с обычной больницей. Больница — это отдельная боль. Убирать, проветривать, ну как сами моемся, так и уберем. Раз в месяц. А что будет с лежачим больным, если его раз в месяц мыть? Дерьмом воняет? Не нюхай. Отделить заразных больных от незаразных? У кого воспаление легких от тех, у кого кровавый понос. А зачем? Ценой невероятных усилий, удалось убедить попробовать. Тут еще в чем дело, мистеров немного и они, как правило, в возрасте. Лишний раз убрать им в тягость. Помощники, мистер-новобранец, их тоже немного, и они, как правило, стремятся побыстрее набрать квалификацию и оказаться на более престижной и высокооплачиваемой работе. А мужикам вообще дерьмо таскать и окошки открывать? Зашквар. Ценой невероятных усилий удалось объяснить, что такое младший медицинский персонал. Тут в местных реалиях женщина должна как можно быстрее выскочить замуж и рожать детей. Если она работает, то значит она неудачница, у которой умер или разорился муж. Два раза проговорив, что это не шлюхи, удалось вбить идею, что можно привлечь женщин для уборки помещений. В моем понимании это медсестры. В их понимании, баба на своем месте, убирает. Что я баба с мусором париться. Делала я это не только из альтруизма. Мне самой в перспективе надо рожать, а умирать из-за того, что роды принимали грязными руками, не хочется. А вот если эффективность будет доказана еще до этого, то можно рассчитывать на то, что вероятность моей смерти во время родов уменьшится. Я думала, с больницей было трудно. Нет, вот дальше пошел ад. Это я еще про электричество не заикалась. Очень долго я пыталась объяснить ему три закона Ньютона. Вообще ни в какую. Действие равно противодействию. Нонсенс. Тогда бы все было всегда в равновесии. Сила равна масса, умноженная на ускорение. Бред, сила в правде. Но больше всего пререканий вызвал первый закон Ньютона. Если на тело не действуют никакие тела, либо их действие взаимно уравновешено, то это тело будет находиться в состоянии покоя или двигаться равномерно и прямолинейно. Я полдня по дороге из башни радости вспоминала формулировку, чтобы блеснуть сегодня, но не удалось. Меня обвинили не только в том, что я уравняла движение и покой, но и в ереси и неверии в богов, и только вмешательство недопозволило замять ситуацию. Тут бог рассматривался в том числе и как перводвигатель, и воздействием бога объяснялось движение и тел, вообще какая-то мутная система. Мистер отчитал меня как дуру. Любой движущийся объект когда-то был приведен в движение каким-то другим объектом, который в свою очередь был приведен в движение третьим и так далее. Таким образом выстраивается последовательность движителей, которая не может быть бесконечной. В итоге мы всегда обнаружим первый движитель, который движет все остальное, но сам при этом не приводится в действие чем-то другим и неподвижен. Именно Бог и оказывается первопричиной всего движения. Так я поняла главное. Ньютоновская физика отстой, а вот мистерская цепь патологии — это круто. Спасло меня от обвинений в ереси только то, что я женщина, ну такая глупая, что не может проследить цепочки последовательности движителей и догадаться, что был самый первый движитель, который перводвижитель, причина себе и поэтому Бог. Но нет, убедил его за дополнительные деньги попробовать поработать в предположении, что Влианна более-менее корректно пересказала содержание древних валлерийских книг со слов больного ублюдка Рейгара. Правильно ли я делаю? Просто я помнила, что законы Ньютона дали толчок всему, от механики до прикладной инженерии. Если они тут сменят базис, может быть, сами что придумают. Ткацкий станок, сеялку, водяное колесо. А более сложные вещи я и сама не помнила. Тем более попытайся я рассказать об относительности и искажении света в гравитационных линзах, меня бы уже бы сам брат в дурку сдал со словами. Вероятно, когда ее через рот насиловал Рейгар, он повредил ей мозг. Этим и ограничились. Надеюсь, наш мистер станет уважаемым человеком, а не сгорит на костре. Ближе к обеду мы направились на малый совет. Я, нет и мистер Дилмарт пошли туда через покой короля. Роберт собирался на тренировку с Силми. Роберт, ну ты же обещал, что сходишь со мной на заседание Малого Совета. Мне так скучно, я хочу посмотреть на государственные дела. Отговаривала его я от тренировки сейчас, век бы их не видеть, просветил меня Роберт. Ладно, давай зайдем. Как тебе надоест, скажи, пройдем прогуляемся по дворцу. Я был на заседании Малого Совета только один раз. Это было очень скучно, даже с выпивкой невыносимо. С тех пор я передал все дела на Джона Аррина, просвещал меня Роберт. Но раз ты захотела поприсутствовать там со мной, пошли. Нет, как раз обещал нам сегодня нечто особое, так что надеюсь, что я смогу высидеть хотя бы до середины заседания. Так мы и отправились заниматься государственными делами. Сейчас в зале Малого Совета присутствовали следующие лица. Скучающий король во главе стола, подпирающий рукой голову, я, сидевшая на стуле рядом с Робертом, десница короля Джон Арин, мастер над монетой Эддард Старк, одновременно мастер над кораблями и мастер над законами Станнис Баратион, мастер над шептунами Варис, великий мистер Пицельну и два пятых колеса от телеги, мой мистер Дилмарт, на которого все странно косились, и Баристан Силми. Формально Силми должен быть лордом-командующим королевской гвардии, то есть не только телохранителем короля, но и военным советником, но королевская гвардия сейчас состояла из одного человека, лорд-командующий над самим собой. Ну сильно так себе. Строго говоря, в Вестеросе абсолютная монархия. Да, король связан законами, обычаями, честью и прочностью своей шкуры, но у него много власти. Малый совет – орган совещательный. Король может слушать, может не слушать, да еще и сам в любой момент назначает членов. Хотя, бывали случаи, когда государством де-факто управлял Малый совет или просто лорд-десница. Господа и леди, позвольте мне взять слово. Начал нет. План беседы мы с ним с утра обсудили. Прежде чем мы начнем, я бы хотел поднять один деликатный вопрос относительно нашего состава. Я выражаю свое неудовольствие относительно великого мейстера Пицеля. Тяжелые взгляды ото всех устремились к старику. Мой мейстер ранее просветил меня, что Пицель занимал должность великого мейстера много лет, служа еще Эйгону В. Таким образом, Пицель являлся советником Эйгона В. Джейхириса II, Эйриса II и теперь Роберта Баратиона. Сейчас Пицелю 67 лет. Как мне рассказал Дилмарт. «Прошу прощения, в чем конкретно моя вина?» – спросил Пицелюнида. «Вы, учитывая сложность ситуации, должен были лично проверить девственность Серсии Ланнистер. Почему вы этого не сделали?» – спросил его нет. «Я, благородный дом Ланнистеров все равно бы меня не допустил до осмотра Серсии», – ответил Пицель. «Однако вы попытались провести осмотр, подошли, а вас развернули, а потом доложили о проблеме своему королю? Я не слышу ответа», — спросил Старк. «Нет, их отказ был очевиден», — ответил Пицель. «То есть вы даже и не пытались, и подставили своего короля. Однако моей сестре вы осмотр предложили. Неужели вы ее уважаете меньше, чем Серсию Ланнистер?» — не унимался Старк.